Болезнь. Во время зимних эпидемий скарлатины и дифтерита тетя вешала на наши нательные крестики, которые мы с Женей всегда носили на шее под сорочкой, маленький мешочек, ладанку, куда зашивала несколько зубков чеснока, что считалось надежным предохранительным средством против любой заразной болезни. Увы, мне не помогли ни Киево-Печерский синий эмалевый крестик на шелковом шнурке, ни ладанка с чесноком. С трудом я добрался домой, передний меня вырвало, кое-как отцепив отяжелевший ранец, с меня сняли шинель, еще более тяжелую, чем ранец, прямо-таки свинцовую. Пока меня раздевали и укладывали в постель, я несколько раз терял сознание. В глубине горла опухло и болело. Я пылал. Вообще я любил болеть, конечно, не серьезно и не опасно, а так слегка. Приятный жарок возле кровати на венском стуле, стакан малины, зеленая лампа на папином столе, прикрытая раскрытой книгой, чтобы свет не беспокоил меня. Приятная тишина, не надо учить уроков на завтра и рано просыпаться. Можно мечтать, немножко капризничать, дайте мне это, принесите мне то, пусть Женька не гремит своими кубиками, я бы съел бутерброд с ветчиной, почитайте мне вслух Жюль Верна. Не жизнь, а масленица. Теперь же все было по-другому. Томительная, угнетающая тишина, тошнота, тягостное забытье, полуявь, полусон и страшный блеск стеклянного максимального термометра, заполненного почти до самого верха темной полоской ртути. 41,2. Голос папы, мерившего мне температуру, срывался. Прохладная рука, которую он осторожно приложил к моему лбу, отдернулась, как от раскаленной плиты. Крахмальные манжеты загремели, как гром. Все в моем сознании было невероятно преувеличено. Я непритворно стонал. «Он горит!» — с отчаянием выговорил папа. Сколько раз в жизни я уже слышал эту папину фразу, выражавшую такую душевную боль и такое бессилие, что еще более становилось страшно. После этого началось то, что бывало всегда при серьезной болезни. Мучительное ожидание доктора, тревожно-настойчивый, короткий, слишком громкий звонок в передней, зловещий длинный сюртук доктора, еще более зловещий кожаный саквояж, золотые очки, золотые часы, золотая цепочка, золотые запонки, серебряная столовая ложка, поданная доктору на чистом, вынутом из комода полотенце, и ее холодная ручка, которой доктор беспощадно нажимал на мой через силу высунутый белый от налета язык. Ощупывание под ушами вспухших желез, проникновение чего-то вглубь воспаленного горла, осмотр груди и спины и, наконец, несколько ужасных слов, дошедших до моего помрачненного сознания. Типичная скарлатиновая сыпь. Я впадал в полуобрачное состояние. Дезинфекция, строгая изоляция. Я был опасен для окружающих. Тетя, спешно собрав необходимые вещи в портплет, вместе с Женькой немедленно переехала на извозчике к знакомым, а папа и кухарка остались со мной на все время болезни. Нужно ли описывать мою скарлатину, ежедневное появление доктора, пилюли, микстуры, порошки с бумажными шлейфами, рецептов, потом какое-то очень дорогое лекарство вроде крепкого соленого мясного бульона, которое вдували мне в глотку особым прибором в виде пульверизатора, и кошмарные ночи при лунном свете лампадки, освещающие неподвижную фигуру папы, бодрствующего возле моей кровати. Мучительное ощущение тяжести кистей моих рук, как бы все время непомерно, бесконечно и безостановочно разрастающихся, делающихся объемом с подушку, свинцово-тяжелую и в то же время воздушно-легкую, громадную, как вселенная, и вместе с тем совсем маленькую, как булавочная головка, и даже еще меньше, и все время уменьшающаяся, превращающаяся как бы в ничто. Это двойное ощущение макро- и микромира, пуда и булавочной головки, кисти моей руки, в одно и то же время тягостно тяжелой и еще более тягостно легкой, невесомой, как некое звездное тело, делало мой сон длительной пыткой. Мое стерзанное воображение превращало сбившиеся складки ватного одеяла и скомканной простыни в пропасти и хребты Карпатских гор, по которым ехал всадник с мертвым дитятей за спиной, а мертвая панночка сидела передо мной в своем открытом гробу, с любовью протягивая ко мне лилейные руки, мертвая с закрытыми глазами, в то же время живая, со странной улыбкой, сводящей меня с ума. И эта моя душа рождалась где-то в виде прозрачного облака, поднимающегося над синим пламенем. И колдун мучил мою разлученную с телом душу своим змеиным взглядом и не давал ей вернуться обратно в мое почти мертвое тело. А стакан с малиной пылал рядом со мной на венском стуле, как Патагония, и все вокруг заливало красное зарево извергающегося вулкана, по склонам которого текли потоки светящейся лавы, и в то же время эти потоки были сползающими с гор ледниками, ледяными глыбами Юкатана, а может быть и Северного полюса, и одна ледяная гора вдруг наливалась в середине непостижимым полярным светом, и сквозь толщу голубого льда медленно высвечивалась фигура смерти в белом саване с косой в костлявой руке. Она смотрела прямо мне в душу своими пустыми глазницами, и я бежал от нее, переплывая какие-то ледяные полыньи, карабкался по обледеневшим вантам безлюдного корабля, затертого среди торосов, заваленного колотыми кусками битого льда, шуршащего и булькающего в резиновом пузыре, положенном на мой лоб, на мою голову, бессильно утонувшую в горячей продавленной подушке. И так хотелось перевернуть эту подушку на прохладную сторону, для того чтобы хотя бы этим способом избавиться от бившего меня озноба. А папа в одном белье стоял на коленях перед озаренной иконой Спасителя, крестился и бил земные поклоны, прикасаясь своей взъерошенной шевелюрой к потертому коврику, вымаливая у Бога мою жизнь.